Лия снялась с Ванькиного плеча и полетела вверх по лестнице. «Ваня сказал, что ты построил эту башню», — с сомнением протянула она. «Сколько тебе там?» «14. С точки зрения биологии, 17, — хмыкнул я, а мысленно захотел ударить себя по лбу. «Вот черт, дед пердит, 100 лет в обед, а ума так и нет. Как же это я проболтался Ваньке?» Память услужливо подкинула картинку башни и цветочек на каменном подоконнике. «Гадина ты, память, а в душе?» — насмешливо спросила фея. «Наверное, у тебя уже кризис среднего возраста. Вон какой ты бука!» «Почти», — обнажил зубы я. «Мне 801 год». «Ой, рассказывай», — махнула ручкой Лия. «Ты же...» Она вдруг замолчала и пригляделась ко мне. «Ты не врешь», — моргнула она. «Я бы ощутила ложь. Либо ты умалишенный, либо сбежал из дома престарелых. На сумасшедшего вроде не похож, значит. Дедушка, вам подать кресло-качалку?» Кухня встретила нас сладковатым запахом винограда, еще более сильным, чем в кладовке. «Лучше объясните, зачем вы здесь?» Я сел на диван и закинул ногу на ногу. Лия щелкнула пальчиками, и феи засуетились, подогревая чайник. Вокруг пузатого глиняного горшка загорелось с десяток разноцветных огоньков. Крылатые девушки использовали примитивную магию, чтобы вскипятить воду. Через полминуты я уже держал в руках кружку крепкого чая. «Насколько помню, вы свободолюбивые существа», — сказал я, отхлебнув напиток. «Единственный народ, познавший гармонию в единении с природой. Катаетесь на диких оленях, жуете финики, воруете у белок, проживаете жизнь, полную красок, короче. Так с чего бы вам обживать этот каменный мешок, люди?» — пренебрежительно бросила Лия. «Вам не понять нашей мудрости. Если фея делает что-то необычное, за этим всегда стоит веская причина». Феи тут же согласно зашептались, не забывая подогревать чайник. «Да, она права, точно, тихо», — рявкнула Лия, затыкая товарок. «Так вот, крутой маг, мы бы не стали переезжать в эту пыльную тюрьму по своей воле. Никогда. Феи живут в лесу», — сознанием поднял палец Ванька. «Правильно», — кивнула Лия и игриво чмокнула его в щеку. «Ты такой молодец!» Ванька густо покраснел. «А ну не совращать бойца!» — строго приказал я. «Он и так головой не думает, а вы, кто бы говорил?» — перебила меня Лия. «Ты тут такого накрутил, что любой нормальный маг за голову бы схватился. Зачем-то сместил астральные потоки, замкнул конструкт черт-те где, так еще и помереть ухитрился. Скажи спасибо, что мы этот клубок вообще распутали. Если бы не я, твою милую башенку давно спрессовала бы в лепешку. Скажи спасибо и поцелуй ручку». Она требовательно выставила вперед крохотную ладошку. Я хмыкнул. «Не дождешься. Вы, феи, очень приторные на вкус, а по-моему, неплохо», — заметил Ванька, тут же заработав за трещину. «Грубияны», — воскликнула Лия, тряся покрасневшей ручкой. «Не знаете, головы дубовые, как правильно общаться с дамами. Ты, маг, вообще пропащий, а вот Ванечку еще можно спасти. Так, если эту дамочку не вернуть на рельсы нашего разговора, скоро начнется политика, а там уж и до ссоры недалеко, и до домашнего насилия рукой подать». «Вы прятались?» — предположил я, вспомнив невидимку из коридора. «Ну, наконец-то», — выдохнула Лия. «Я уж думала, до тебя не дойдет. Но от кого? Вы же наполовину погружены в астрал. Физический вред феям, считай, не страшен. Всему причиной разлом, демоны загнали вас сюда, скорее наоборот, дружок», — покачала головой Лия. «Мы столкнулись с куда более страшной угрозой. Поверь, даже дети Люцифера отнеслись бы к нам с большей добротой, чем он». Я навострил уши. «Кто он?» «Иерофант», — веско произнесла фея, и летающие девчушки мигом замолкли. В комнате запахло едва скрываемым страхом. «Тогда, 200 лет назад, он появился здесь впервые. Мы отнеслись к этому легкомысленно, приняли его за очередного смертного выскочку. Он казался нам безобидным, пока не начал истреблять демонов. Одного за другим он превращал их в фарш, сжигал, взрывал, растворял. Он в одиночку мог сразиться с сотней низших и победить. Иерофант, я покатал необычное имя на языке. Ну и что? Пока не вижу ничего предосудительного. Я бы с удовольствием занялся тем же самым. Слушай дальше», — одернула меня Лия. «Закончив с тварями из разлома, он взялся за других. В расход пошли оскверненные звери. Мы пытались их спасти, излечить от ужасного недуга, но ему было плевать. Он просто сжигал бедняжек заживо, не оставляя даже пепла. Мы укрывали их как могли, но он всегда был на шаг впереди. И однажды пропала фея, одна из наших, совсем еще девчушка. Потом мы не досчитались еще двоих. Трое улетели на разведку и не вернулись. Тогда я решила, что пора дать ему отпор. Мы собрали всех, кого смогли, сосредоточили силы в единый кулак, и он нас едва не уничтожил. Лия испустила тяжкий вздох. Вскоре рядом с Озерском не осталось ни одного магического зверя. Все было выжжено подчистую. Астрал пестрел таким букетом страдания и мучений, что убраться отсюда по его потокам не было никакой возможности. К счастью, нам повезло наткнуться на твою башню. Если бы не она, а откуда кровь на полу? Перебил я. Он был здесь, не поверишь, грустно улыбнулась Лия. Пораженные скверной животные снова разгуливают по окрестностям. Они понемногу возвращаются на прежние места, лес оживает. Поэтому мы стараемся помочь тем, кто попал под влияние разлома, но все еще не рискуем соваться наружу. Кровь принадлежит одному из наших пациентов. Не рискуете, говоришь, задумался я. В голове тут же оформился нехитрый план привлечения фей на свою сторону. Они же хотят для своих зверушек счастья, верно? А у меня как раз имеется одна задумка. Думаю, я могу вам с этим помочь. Чем это? Удивилась фея. Ты же демонолог. Ваша братья никогда не славилась любовью к ближнему. У меня есть кое-какое решение, уклончиво проговорил я, но оно пока на стадии разработки. И для этого мне понадобится ваша помощь. С чего ты решил, что я тебе поверю? Вскинула бровки Лия. Я выразительно посмотрел на Ваньку, и тот закашлялся. Лия, он укоризненно обратился к фее. Это ж Виктор Сергеевич, честнейший человек во вселенной, величайший маг четырех миров. Я готов за него поручиться. Лия облизала губы. Она явно сомневалась. Как насчет переезда на новое место? Решил подсластить пилюлю я. Свежий воздух, защита от всяких подозрительных личностей и никакой скверны. Почти никакой, если не считать моего ручного демона. А коли не понравится, вы всегда сможете сюда вернуться. Мне эта башня не особо нужна, так что я не против. Но если ты хочешь и дальше ковыряться в пыли, трясясь от каждого шороха, пожалуйста, можешь остаться тут. Думаю, голодные демоны, которых становится все больше, с радостью возьмут тебя в соседи. Лия еще пару секунд обдумывала мое предложение и наконец кивнула. Девочки, позвала она, обратившись к феям, что скажете? Поверим странному парню с улицы? Да, взорвались радостью феи. Новый дом, новый дом. Лия уселась на плече у Ваньки и горделиво вздернула носик. Да начнется переезд, возвестила она. И раз уж Ванечка за тебя поручился, пошли, покажу кое-что. Лия ущипнула Ваньку за ухо, и тот послушно затопал вперед. На лице у парня красовалась глупая улыбка. Вот уж кому нет дела до демонов и прочей мишуры. Счастливый человек, Лия привела меня к неприметному закутку. Порывшись в кармашках платья, фея вынула оттуда небольшой мешочек. Ювелирным движением вынула щепоть розоватого порошка и швырнула ее в воздух. Яркое мерцание осело на стенах, на полу, на потолке. Другие феи повторили ту же операцию, и каменная стена испарилась, открыв широкий проход. Это было мое старое хранилище, одно из многих и, надо сказать, не самое полное. Большая часть каменных полок пустовала, но даже этого оказалось достаточно, чтобы Ванька уронил челюсть на пол. «Мы, феи, лучше нотариусов и банков», — заявила Лия, оценив произведенный эффект. «Возвращаем имущество в целости даже спустя века». Ванька тут же бросился исследовать мое старое барахло. Особенно его заинтересовал громадный толстый меч с большущим рубином в крестовине. «Совсем как у Святогора», — прошептал парень, дрожащей рукой поглаживая лезвие. «Богатырский кладенец. Я не стал говорить ему, что нашел этот меч в яме, когда зачищал одну рощу от поселившихся там гулей. Тогда рядом с кладенцом лежал обглоданный до костей труп прошлого владельца, которому не повезло столкнуться с вечно голодными тварями. Нет, с Ванькой такого не случится, я не допущу, но меч он все-таки заслужил. Это разрубатель», — загадочно прошептал я. По легенде, Сварог сковал его для своего сына, чтобы тот мог продемонстрировать свою доблесть и пройти испытания. Но сын у него был редкостный раздолбай, поэтому в первые же 5 минут уронил меч с небес на землю. С тех пор это оружие путешествует по миру, стремясь найти воистину достойного хозяина. Так, кажется, я слегка увлекся. После моей абсолютно невыдуманной истории Ванька завороженно уставился на меч, боясь к нему даже прикоснуться. «Можешь забрать себе, если хочешь», — подтолкнул парня я. «Правда?» — уставился на меня щенячьими глазами парень. «Вы мне разрешите? Бери его», — отечески сказал я, положив ему руку на плечо. он твой. Ванька нерешительно потянулся к мечу, потрогал древнюю рукоять, благоговейно приподнял, придерживая лезвие другой рукой. Булатная сталь замерцала в отсветах магических фонарей. «Разрубатель», — выдохнул он, любуясь бликами на широком клинке. Убедившись, что Ванька намертво прилип к мечу, я огляделся. Нужный предмет должен лежать где-то тут. Покрутив головой, я прошелся вдоль полок. Нашел. Он оказался на самой верхней полке. По шероховатой поверхности бегали синеватые молнии, а в закрученном спиралью канале струился эфир. Артефакт мерцал до обидного слабо, но в нем еще теплилась энергия. Вот оно, то, ради чего все и затевалось. Ну держитесь, господин Медвинов. От такого подарка даже у вас глаза на лоб полезут. Нагрузившись по самые уши, мы отправились в поместье. Феи помогли с погрузкой скарба. По правде говоря, без них мы бы умерли, пытаясь дотащить все это добро вдвоем. Наш караван выглядел так, словно сошел прямиком с картины Босха. Кони шли бок о бок, связанные вместе сложным узлом из веревок и поводьев. К крупам были привязаны ржавые сани, добытые откуда-то из закромов башни. Благодаря чарам, они спокойно летели вслед за лошадьми, болтаясь на привязи в метре от земли. В качестве пассажиров были бочки с виноградом, которые наши новые друзья не захотели оставлять на произвол судьбы. За санями тянулось несколько клеток с мелкими зверьками, зараженными скверной. Сказать, что часовые удивились, завидев нас, ничего не сказать. Пришлось попотеть, чтобы заставить их прийти в себя. Несчастные упорно отказывались верить в реальность происходящего. Буду честен, я бы тоже не поверил. Нас никто не встретил, все занимались делами. Перед отъездом я озаботился отдать некоторые распоряжения. Конечно, предварительно спросив Горского. Все-таки он тут хозяин, негоже разводить самоуправство. Первой показалась Юля. Девушка с азартом подбрасывала в воздух разноцветные шарики, наблюдая за тем, как они стремительно лопаются. Вернее, за тем, кто их лопает. «Какой красивый!» – сдавленно пробормотал Илья, оглядывая ее партнера по игре. Живой остров с лакированной виселицей резво подпрыгивал, стараясь поразить как можно больше целей. Смертоносные лезвия с веселым вжиканием прорезали воздух и забирали с собой по нескольку шариков за раз. Остальные исчезали в его огромной зубастой пасти. Я невольно улыбнулся. На душе потеплело. Сколько бы ни было у меня врагов, им никогда не отнять у меня мою родню, моих друзей, род Беловых. Они помогут мне построить здесь кусочек нового мира, правильного мира. И уже сейчас я чувствовал некоторые его отголоски. Хрупкая девушка дрессирует кровожадного демона-вельможу, чем не портрет новой эпохи. Кто побеждает? Окликнул ее, подойдя поближе, и едва не рухнул на спину, так внезапно она на меня накинулась. Натравил на меня своего пенсионера, а сам свалил черт знает куда, бурчала девушка, обнимая меня. От шока я даже не сразу осознал, что происходит. Проморгавшись, понял, что она уже отстранилась и стоит передо мной. «Не зазнавайся», она погрозила мне пальцем. «Это за то, что ты прикончил тех троих. Кстати, у меня вопрос. Если Гарун их сожрал, они же попадут в ад». «Да, хуже», усмехнулся я. «Из пуза нашего зубастого друга они уже никуда не попадут. Их души на долгие тысячелетия застряли внутри его духовной оболочки. Теперь они обречены медленно разлагаться, подпитывая его энергией, до тех пор, пока не растворятся окончательно». «Жестоко», кивнула Юля. «Мне нравится». «Ой, а это кто?» Тут же забыв про меня, она опрометью бросилась к Ваньке и окружившим его феям. «Это кто? Это как?» Загорелись любопытством глаза девушки. «Они живые, девочка, мы как серпантин», иронично заметила Лия. «Тоненькие, красивые на фоне заката и обожаем мощный рельеф». «Да, Ванечка, так точно, динь-динь». Ванька взмахнул разрубателем и молодецким движением закинул его на плечо. «Я Лия», вскипела разозленная фея. «Дурак, ну вот, уже и общаться начали, а жизнь-то налаживается». Насвистывая нехитрый мотивчик, я двинулся к усадьбе. Уверен, Авдотья Степановна времени зря не теряла и уже освоила местную кухню. За всей этой суетой я неожиданно сильно соскучился по ее фирменным пирожкам. По дороге меня неожиданно нагнал взволнованный мастер Арнольд. «Гербилов», выдохнул он, «Вичтигенеуихкитин». «Важные новости», мигом посерьезнел я. «Вы что-то нашли, Иваль?» подтвердил Арнольд. «Скорее, пока не закончилось». Он схватил меня за руку и потащил к границе имения. До нее был добрый километр, но даже с такого расстояния я видел творившееся там безумие. Вовсю сверкали магические сполохи, что-то трещало, астральный план ходил ходуном. Что тут вообще случилось, пока меня не было? Глава 19. Купол магической защиты изгибался, как восточная танцовщица. С двух сторон его напитывали энергией маги поддержки. Рядом вовсю работали боевые маги, поливая щит заклятиями. Отсюда и странные фейерверки. Дикая мешанина из самых разных чар так засорила астральный план, что на него стало сложно смотреть без слез. Во всех смыслах. Я хотел было приказать остановиться, но заметил кое-что странное. Несмотря на потуги гвардейцев, щит оставался цел и невредим. Еще через секунду я подметил новую особенность. Маги били в одну и ту же точку, причем с двух сторон. Потрудитесь объяснить, что здесь происходит? Дернул плечом я. В чем смысл эксперимента, мастер Арнольд? Ао, это есть хороший вопрос. Довольно оскалился маг. Фраг применил необычное средство для взлома защиты. Солдатин профериют последствия интерференции. Я отмахнулся и всмотрелся в мельтешение пятен повнимательней. Вот поток плазмы выметнулся из руки заклинателя и ударил в щит. Раскаленное вещество врезалось в голубоватую поверхность и... Ничего. Никаких энергетических разводов или рикошета. Щит остался невредим. Подпитка есть, только подстраховка, бросил Арнольд. Что-то мощно тянет энергия, надо компенсировать. Но главная особенность, этот часть щита стал непробиваем. Я знаком остановил магов и подъехал поближе. Взрослые мужики в мундирах, едва завидев меня, почтительно посторонились. Видно, весть о моей победе над демоном дошла и до них. Закатав рукава, я запустил руки в сырой эфир. Энергия задрожала, откликаясь на зов, и я углубился вглубь конструкта. Защитный купол предстал передо мной сложной сетью нитей и потоков. Дернув за одну из них, я понесся вверх. Первое время ничто не вызывало подозрений, как вдруг я наткнулся на дыру. Не веря своим глазам, вынырнул из астрального зрения и попросил Арнольда швырнуть в это место пару заклинаний. Немец выполнил мою просьбу, и я вновь переключился на астральное зрение. Смертоносный ком лозы предстал зеленовато-бурым пятном. Оно стремительно понеслось к дыре и исчезло. Растворилось в пустоте, как не было. Прислушавшись к ощущениям, я понял, что щит остался невредим. А что, если... Арнольд, позвал я, у вас тут есть телекинетики? Я, с готовностью ответил немец и подтолкнул ко мне рослого бойца. Тот неловко оглянулся на мастера и сделал еще шаг вперед. Анатолий, к вашим услугам, Виктор Сергеевич. Стукнул себя в грудь маг. Сможешь поднять меня? Я прикинул расстояние. Вон дотуда? Вас так подбросить или поднять и удерживать? Потер ладони маг. Если понадобится держать, я долго не смогу. Хватит и минуты, заверил я. Поднимай. Анатолий хрустнул пальцами и сделал осторожное движение ладонями, будто зачерпывает воду. Земля подо мной задрожала, захрустел подсохший дерн. Вокруг моих стоп возникла ровная окружность. Уже через несколько секунд этот импровизированный ховерборд доставил меня к нужному месту. Настало время проверить одну догадку. Пошарив в карманах, я обнаружил там несколько завалявшихся виноградин. Примерившись, метко бросил одну из них в дыру. Как и предполагалось, сочный плод с хлопком исчез, так и не появившись с другой стороны. Махнул рукой Анатолию и приблизился к щиту на расстоянии вытянутой руки. Взмахнув серпом, заставил его удлиниться до размеров косы. Вытянул его перед собой, прищурил один глаз. «Ну, родной, не подведи», – прошептал я, поглаживая любимый инструмент. Сначала лезвие, а затем и древко скрылись в дыре. Закусив от усердия язык, я дернул косой и медленно потянул обратно, уже зная, что увижу. На кончике серпа поблескивала истекающая соком виноградина. «Это портал», — крикнул собравшимся внизу магам. Они ухитрились открыть портал прямо в поверхности щита и запитать его от наших источников. Словно подслушав мои слова, портал сжался, уменьшаясь в размерах. Из-за конфликта чар, щит понемногу восстанавливал прежнюю структуру и избавлялся от чужеродной магии. «Унглаублич!» — воскликнул с земли Арнольд и тут же перевел. «Невероятно! Но это есть невозможно. Портал внутри устойчивого конструкта не способен существовать. Как видите, возможно», — улыбнулся я и прошептал заклинание воздушного шлема. Вокруг головы тут же соткался крохотный шарик из спрессованного кислорода. Давнее изобретение гидромантов, он помогал ориентироваться под водой и свободно дышать на любой глубине. Решив рискнуть, я просунул голову прямо в портал. Мир вокруг налился непроглядной тьмой. Чернота была столь подавляющей и беспросветной, что я на секунду опешил. Обычные порталы создают разрывы пространства и позволяют прыгать на любые расстояния. в пределах существующей реальности, конечно, но это, такого места точно нет на Земле. Тогда что это? Пространственный карман, чернильную тьму в некоторых местах разрезали сполохи заклинаний, улетавших в бесконечную даль. Вдруг по спине пробежал холодок, в едва различимой дымке я увидел лицо, да более знакомое, почти родное. Оно неслось ко мне, преодолевая неисчислимые расстояния за доли секунды, и тут меня резко потянуло назад. Тьма исчезла, и портал схлопнулся, отрезав меня от странного видения. Выдохнув от неожиданности, я поскользнулся на траве и чуть не сверзнулся на землю. Вспотевший от натуги Анатолий дрожащими руками делал пассы, опуская меня вниз. «Гербилов!» Подошел ко мне обеспокоенный Арнольд. «Куда фидит портал? Что вы там фидели?» «Ничего необычного», — невозмутимо ответил я, поднимаясь на ноги. «Обыкновенная свалка магических отходов. Похоже на трехсторонний портал или что-то в этом духе. Им удалось выкорчевать часть реальности из щита и заменить ее на двусторонний разрыв». «Ты прав, Арнольд, современным магам такое не под силу». Между тем портал вздрогнул в последний раз и закрылся окончательно. У меня перед глазами снова всплыло лицо из дымки. Помотав головой, поручил Арнольду изучить странные следы, а сам направился к бывшему демоническому цеху. После моего последнего визита от него остались жалкие руины. Не мешало бы облагородить уничтоженное здание. Захватив бесхозную бутылку кефира, сделал долгий глоток. Бодрящая жидкость обожгла горло холодом, оставив на языке приятный привкус. Воистину, это лучшее, до чего додумалось человечество. Я вновь проехал мимо веселой компашки. На этот раз в игру включился Ванька. Под восторженные вздохи феи он прыгал рядом с Гаруном и размахивал разрубателем, пытаясь лопнуть как можно больше шариков. 9-5, объявила Юля, когда Ванька совершил очередной кульбит. «Демоны снова проигрывают богатырям. Жульничество!» — скрипнул Гарун. «Судью на мяиса, на мыло, адская ты морда!» — ткнула его пальчиком Лия. «Правильно говорить, судью на мыло, оно невкусное!» — замотал башкой демон. «Лучше мяиса!» — усмехнувшись, я двинулся дальше. «Кто бы мог подумать, во дворе моего дома беззаботно играют демон-вельможа, колдунья, почти богатырь и самая настоящая фея крестная. Мог ли я представить себе нечто подобное 700 лет назад?» Возле цеха неожиданно обнаружился Антип. Не обращая внимания на снующих вокруг рабочих, он рисовал картину. Видно, дыра в стене цеха показалась ему достаточно привлекательной, чтобы создать на ее основе произведение искусства. Кисть так и гуляла по холсту, оставляя аккуратные серые мазки. «Ум-м-м», глубокомысленно изрек Антип. «Согласен», кивнул я, «в этом что-то есть». Полюбоваться картиной мне не позволил Горский, вынырнувший из-за угла. Сразу за ним показался дорогой экипаж, запряженный четверкой лошадей. «Витя!» — позвал меня барон. «Ты закончил со своими делами?» Я кивнул. «Отлично!» — потер ладони он. «Я видел, ты раздобыл выводок фей. Знаешь, их пыльца отлично продается. Ты не против, если я попробую уговорить их поделиться? Так мы сможем покрыть расходы на восстановление цеха. Воля ваша, Михаил Владимирович!» Пожал плечами я, но они попросили об ответной услуге. Горский помрачнел. «Чего они хотят? Денег, развлечений? Говорю тебе как мужик мужику. Феи, только дай повод. Этих можете не опасаться», — отмахнулся я. Ванька нашел к ним подход. «Вы, главное, выделите им где-нибудь лесок в пределах купола и помещение под зверинец, а там они и сами приживутся». Горский хитро сверкнул глазами. «Ты же не просто так их сюда заманил, верно? Признавайся, что у тебя на уме? Фей, прекрасный источник энергии, Михаил Владимирович, эдакие живые искорки дикой магии. Если с ним подружиться, можно выгадать очень и очень много. Как нефть, только живая», — кивнул Горский. «Ну, племянничек, ты прямо магнат. Они ж ведь еще и размножаются». «Да», — я пожал плечами и оставил его без ответа. «Лучше барону не знать, как именно размножаются феи. Помнишь, я обещал кое-что подготовить для нашего общего друга», — сказал Горский, указав на экипаж. «Подарок уже упакован и ждет отправки. Сам я не поеду, надо наводить порядок в поместье». «Юля поедет», — кивнул я, — «и Ваньку тоже с собой возьму. Он что-то падкий стал на всякие приключения, заодно побудет под моим надзором». «Уверен», — нахмурился барон, — «может, пусть Юля пока останется здесь, я не хочу выпускать ее в город. Будьте спокойны», поднял руки я, «она под моей защитой, ничего не случится». Кивнув мне, он заглянул Антипу за плечо, От души похвалил его картину и скрылся в здании цеха. Я оглянулся на кучера и охранников. Они смущенно топтались возле экипажа, ожидая моего решения. «Что стоим?» – поинтересовался я. «Грузитесь, господа». Спохватившись, они спешно похватали вещи и затолкали внутрь. Сразу четверо крепких парней приволокли к экипажу огромный ящик, чем-то похожий на гроб. «Интересно, что в нем? Небось какие-нибудь специи или соленья? Что еще может понадобиться владельцу ресторана?» Дождавшись конца погрузки, я вскочил на козлы и уселся прямо рядом с кучером. Захотелось почему-то прокатиться вот так, на свежем воздухе. Прогулка с Ванькой по грибы отбила у меня всякое желание трястись в темноте и духоте кареты. Мой сосед-кучер флегматично взмахнул хлыстом, и лошади неторопливо понесли нас к арене, прямиком к месту игрищ. Когда мы подобрались поближе, оказалось, что развлечения кончились. Запыхавшийся Ванька задумчиво жевал травинку и глядел в небо. Его обмахивала листочком озабоченная Лия. Рядом торчал воткнутый в землю разрубатель. Юля точила ножик, прислонившись спиной к виселице Гаруна. Мне было даже немного жаль нарушать такую идиллию. Но дела сами себя не сделают. «Юля!» – гаркнул я. «Спускайся, мы едем в ресторан». Глаза у девушки тут же загорелись. Она мигом спрыгнула с задремавшего демона и пулей понеслась ко мне. Я слишком поздно сообразил, что надо увернуться. Живой снаряд врезался в меня и повалил на землю. «Что ж ты сразу не сказал?» — радостно воскликнула она. «Надо было предупреждать. Я ведь совсем не накрасилась. А по-моему, вы и так неплохо смотритесь», — хмыкнула Лия. «Крутой маг, сделай лицо попроще. Ты будто не рад иметь такого верного товарища, как Юля». Я изо всех сил старался удержать все в рамках приличия, но получалось откровенно плохо. Кажется, Юля это почувствовала. Как иначе объяснить ее хитрую улыбку? «Ты и без макияжа прекрасно смотришься», — выдавил я. «Все, теперь я спокойна», — заявила она и резво поднялась. «Ух, давно я не бывала в ресторане». Наградив меня многозначительным взглядом, она скрылась в экипаже. Кое-как отряхнувшись от травы, я заметил, как Лия что-то нашептывает Ваньке, и криво усмехнулся. «Фей, им лишь бы посплетничать». Наконец, когда мои подопечные разместились в карете, я дал сигнал к отправлению. Ресторан с первого взгляда производил впечатление не слишком презентабельного места. Красно-белая вывеска заметно поистерлась, стекла на фасаде потемнели от времени и покрылись пылью. «Сытый Чакка», — прочитал Илья, задрав головку. «Здесь собираются нелегальные итальянские мигранты?» «Вряд ли», — пожал плечами я. «В Озерске по определению не может быть итальянцев. Где мы, а где Рим?» Наше обсуждение прервали самым беспардонным образом. Двери ресторана с грохотом распахнулись и выплюнули помятого аристократа. Тот забавно покувыркался на ступенях и рухнул носом в грязь, прямо нам под ноги. «Помощь?» – сочувственно спросила Юля. Пострадавший в ответ что-то промычал и начал подниматься на ноги. Едва не совершив повторное падение, он шумно высморкался и снова рванул в здание. «Контингент не самый доброжелательный», — покачала головой Лия. «Может, ну его, этот ресторан?» «Нет», — решительно заявила Юля, схватив меня за руку. «Мы идем внутрь». Ванька помог бойцам стащить ящик с экипажа, после чего побежал к дверям. Промчавшись мимо нас, он в последний миг ухватил готовую закрыться створку и потянул на себя. Затем со всей возможной элегантностью пропустил дам перед собой, заработав умильный взгляд Лии. «Вань», — прошептал я ему, задерживаясь на входе, — «я не буду спрашивать, что произошло между тобой и Лией в той комнате. Скажу только, чтобы ты собрал себя в кучу. Дам небольшой жизненный совет: не надо выделываться, чтобы привлечь внимание женщины. Будь независим, держись на некотором расстоянии. Словом, веди себя как обычно и иногда выкидывай свои гениальные фортели. У тебя это хорошо получается, Ви». «Виктор Сергеевич», — смутился Ванька. «Дык, я же...» «Тише», — поднял руку я. «Почему не спросил, как я ухитрился построить башню, которой 700 лет? Ты же слышал фею, да и меня тоже. Неужто тебя ничего не смутило? Ну что вы, княже?» — укоризненно посмотрел на меня парень. «Ну, построили и построили. Какая разница, когда? Важно ведь, кто построил. Я думаю, вы 700 лет назад были такой же крутой, как сейчас. В колдунствах-то я не силен, но одно знаю точно: вы своих обманывать не станете». Оставив меня стоять с открытым ртом, он сделал шаг ко входу. «А, кстати, по поводу комнаты забыл сказать. Там ведь никакой тайны и нету вовсе. Танцевали мы с Лией, а феи нам подыгрывали и подпевали. У нее вальс красиво получается, чуть покраснев, добавил Ванька. Ну так что, вы идете? Я проследил, как бойцы заносят тяжеленный ящик, и кивнул. Да, порой жизнь предстает не такой, как нам кажется. И я с высоты своих 800 лет в упор не смог отличить скромность от разврата, а преданность от лукавства. Добрая душа, дубовая головушка и большие мышцы. Как знать, может, из Ваньки и вправду получится богатырь. Почти такой же, как в былинах, только не Алеша Попович, а Ваня Ломович. Хмыкнув, я шагнул в пыльный зал ресторана. Наша процессия неожиданно застопорилась, застряв прямо посреди прохода. Из-за спин соратников я заметил, как в разные стороны разлетаются посуда и мебель. Раздвинув всех в стороны, я прошел вперед, и мне открылась полная картина. Передо мной предстал медведь в человеческом обличье, иначе не назовешь. Шарообразное тело совершенно неестественной комплекции занимало добрую четверть небольшого зала. Из-под шубы торчал мятый сюртук, залитый чем-то розовым. На голове гнутая фуражка с высокой тульей. Красный нос торчит картошкой, превращая и так маленькие глазки в совсем уж подобие свинячьих. Вишенкой на торте стали шикарные усищи в добрых полметра длиной. На него наседали сразу трое, среди которых был наш недавний знакомый. Гигант отмахивался кулачищами, параллельно хлеща противников рукавами длиннополой шубы. Вот один неудачно подставляется под удар и отлетает прочь, впечатываясь в стену. Второй с ревом замахивается стулом, но получает тычок усом в глаз и плюхается на задницу. Под вопли раненых товарищей третий ныряет под руку великана, чтобы ударить его в шею, но попадает в захват. «А я ща считаю, что мои блюда вкусные», — дыхнул перегаром гигант, сдавливая жертву в медвежьих объятиях. «Это называется высокая кухня». Дворянчик засипел, пытаясь вырваться. Его лицо угрожающе посинело. «О, посетители!» — взревел медведь, роняя полумертвого оппонента наземь. «Чичего изволите, это что ли ваш друг?» — вскинула бровь Лия. «И ничего не друг», — поднял палец гигант, а Виталий Семенович Колбасов, внук знаменитейшего на всю Москву купца Медвинова, первый и единственный хозяин лучшей ресторации в этом культурном городе, он грациозно поклонился, перепачкав рукава шубы в грязи. «К вашим услугам, господа, глава 20, а можно вопрос?» — подняла руку Юля. «Почему у вашего деда фамилия Медвинов, а у вас Колбасов?» «Это, миледи, производственная тайна», — улыбнулся во все 32 Колбасов. «Секрет государственного масштаба, так сказать». Его мутный взгляд переместился на меня, и улыбка на бородатом лице засияла еще ярче. «Уважаемый гость», — взревел он, обхватив меня своей лапищей. «Добро пожаловать в сытого чатка. Здесь мы подаем блюда на любой вкус и цвет. Пожалуйста, присядьте, сейчас вам принесут меню». Таня. Из-за массивной стойки выглянула крохотная девчушка в красной кепке. Поморгав глазками, она спрыгнула на пол, и я с удивлением отметил, что она еще совсем маленькая. Чтобы добраться до высоченной стойки, Тане приходилось карабкаться на табуретку. «Здрасте!» Приподняла кепку девочка и обрушила на наш столик липкое меню. «Заказывать сразу будете? Мне, пожалуйста, креветок с соусом айоли», — попросила Лия. «Так, так, стоп!» Поднял руку я. «Мы сюда не есть пришли. Виталий Семенович, меня зовут». «Не торопитесь, юноша», — хохотнул Колбасов, перебивая меня. «В гостях у чатка имена не имеют значения. Главное, сытная трапеза». «Нет, я настаиваю», — возразил я. «Из сытной трапезы нам тоже не надо. Меня зовут Виктор Сергеевич Белов. Я приехал из Москвы на службу. Наверняка ваш брат обо мне говорил. Дай-ка подумать». Он упер палец в подбородок. «Мой брат много всякой чуши говорит. ГРММ». Он завис, задумчиво почесывая шею. «Таня!» Снова раздался крик. «Принеси-ка мне список. Бегу, папа!» Послышался отдаленный писк. Через несколько мгновений девочка, успевшая незаметно исчезнуть, появилась снова. На этот раз она тащила на спине толстый альманах. Судя по виду, тот пережил не одно поколение хозяев. Обитая зеленой медью, обложка переливалась в слабом свете ламп, создавая впечатление чего-то древнего и магического. Сгибаясь под весом гигантского тома, она дотащила его ровно до ног отца, да там же и бросила. «Спасибо, родная», — обронил Колбасов, тут же забыв о дочери. «Так-с, сегодня что?» «Понедельник», — с готовностью ответил проснувшийся Ванька. «Я точно помню, какой понедельник», — сумрачно поинтересовался Колбасов. «Четный или нечетный, а какая разница?» «Не понял Ванька». От этого, господа, зависит все. Расстановка сил в Европе, котировки акций, а самое главное, мое расписание, так сказать. Под конец фразы он как-то замедлился и уткнулся взглядом в коряво исписанные страницы. Завис. Наверное, он стоял бы так до конца времен, если б не наша фея крестная. Второе число сегодня. Крикнула она ему на ухо. Старина, очнись. На дворе 20 век. Уже давно изобрели календарь. Воздух говорит. Милздарь уставился на нее мутными глазами Колбасов. У обыкновенных людей воздух не говорит. Что это значит? Что ты грубый мужлан? Предположил Илья. Вань, он мне не нравится. Прибей его мечом. Я. Смутился парень. Что? Уперла руки в боки фея. Слабо. Ванька устремил на меня умоляющий взгляд. Но я лишь пожал плечами. А вот и не слабо. Вдруг возразил он. Я его дома забыл. А голову ты дома не забыл? Они начали припираться, напрочь забыв про остальных. Ли орала на Ваньку, но тот яростно отбивался, отстаивая свое законное право забывать меч. Ну прям супружеская пара на выезде. Тем временем Колбасова осенила, и он поднял палец в воздух. Точно, волшебник. Если сегодня четное, он сфокусировал взгляд на мне и вдруг преобразился. Витька, ты что ли? Здорово. Я едва успел вывернуться из его медвежьих объятий. Гигант схватил воздух и недоуменно уставился на свои руки. Я тоже очень рад вас видеть, но давайте как-нибудь без объятий. Не хочу в столь юном возрасте переломать себе все ребра. Что там эти ребра? Махнул рукой Колбасов. У меня этих ребер, во, на весь город хватит и тебе останется. Он расставил руки, демонстрируя объем реберных накоплений. Мы привезли вам небольшой презент, напомнил я. Ребята, ставьте. Бойцы, все это время державшие ящик на вытянутых руках, облегченно вздохнули и одновременно разжали хватку. Деревянная громадина с грохотом упала на землю, подняв тучу пыли. Колбасов подошел к ящику поближе и присмотрелся. Почесал бороду, откашлялся. Ящик, констатировал он, задумчиво оглядывая деревянный параллелепипед. Что ж, подарок хороший, даже и универсальный. Можно в нем колбасу хранить. Подарок внутри, подсказала Юля. А-а, обрадованно воскликнул Колбасов. Так и знал. Он зачем-то прислонился к ящику носом и сделал глубокий вдох. По бородатому лицу разлилась довольная ухмылка. Хорошие вкусы у тебя, Витька, хорошие, пробормотал он, хватаясь за ручки ящика. И эх, играючи взмахнув контейнером, гигант забросил его себе на плечо. За этим ошарашенно наблюдали бойцы Горского, натужно першие гигантский ящик вдвоем. Пошли, позвал нас великан, шагая к стойке. Не стойте в дверях. Покачав головой, двинулся вслед за хозяином заведения. Юля пристроилась сзади, любопытно осматривая интерьер. Ванька и Лия плелись в конце колонны, одинаково насупленные. Кажется, у них наступил этап холодной войны. Спор не прекратился, просто перешел в другую плоскость. Теперь они сидят по своим окопам, не желая друг с другом разговаривать. Пока шли за Колбасовым, я то и дело ощущал странный запах. В носу неприятно свербело, хотелось чихнуть. Юля так и вовсе сморщилась и зажала носик. Ну и вонища у него тут, пожаловалась она. Ты смотрел меню? Зуб даю, это ресторан китайской кухни. Ты же знаешь, что я не люблю все азиатское. Теперь знаю, хмыкнул я. Да только боюсь, ты ошибаешься. Такое не рискнули бы есть даже китайцы. Проблеме с клиентурой неожиданно нашлось объяснение. Колбасов готовил демонов. Именно так, здесь невыносимо смердело скверной, а на столах возлежали обработанные демонские туши. В этом непримечательном здании с облезлой вывеской они превращались в изысканные деликатесы. Кровожадные твари, любящие полакомиться человеченкой, усилиями нашего компаньона сами превращались в отменный ростбиф. А еще в глаза ударил невероятный контраст. В отличие от замусоренного зала здесь царил идеальный порядок. На плите кипел бульон, в котором плавали аккуратно нарезанные кусочки мяса. Полки ломились от специй и приправ. Там, как на ковчеге Ноя, собрались все виды вкусовых добавок. В стеклянной вазочке лежали разрезанные фрукты. По-видимому, из них шеф цедил сок для своих блюд. Рядом громоздилась гора очистков и свежевымытый картофель. «Добро пожаловать, господа!» – гордо пробасил великан. «Это святая святых моего ресторана. Попрошу ничего не трогать, а то может убить». От внезапной икоты он запнулся, и фуражка слетела у него с головы. Под ней обнаружился длинный рваный шрам. «Это вы, это вас», – прошептала Юля, зажав рот. «Да, мадемуазель», – выдохнул гигант, пристраивая ящик у стены. «К несчастью, Они иногда брыкаются перед разделкой. Не всем охота становиться супом. Вдруг он застыл, как зверь, почуявший добычу. Метнулся к кипящему бульону, схватил железный половник и перемешал содержимое кастрюли. Зачерпнул немного, попробовал на вкус. Температура его совсем не смутила. Влив в себя порцию кипятка, он тут же его проглотил и прислушался к ощущениям. Потом едва заметно покривился. Волосатые руки замелькали над кастрюлей с невообразимой скоростью. В суп отправилась щепоть соли, затем немного перца чили. С полки исчезла банка кориандра, чтобы тут же вернуться обратно. Закончив с блюдом, великан повернулся к нам. «Прошу прощения», – интеллигентно пробасил он, отряхивая ладони. «Сами понимаете, суп, он как тюльпаны, без присмотра чахнет». Я оглядел его по-новому заинтересованным взглядом. Стоило делу коснуться готовки, как безнадежный алкоголик за секунду превратился в повара экстра-класса. Неожиданный поворот, но крайне любопытный. Интересно, как в нем это сочетается. Днем он интеллигентный господин, профессионально работающий лопаткой, а ночью – завзятый пьяница. Или все завязано на близость к кухне. Едва войдя на кухню, он сразу сменил одежду. Грязные вещи отправились в большую корзину на полу. На смену им пришла идеально белая рубашка и красный фартук. Закончив с униформой, Колбасов извлек из шкафчика колпак и педантично надел его на голову. Преображение произошло столь быстро, что Юля и Ванька остались стоять с открытыми ртами. Пробежав по нам недовольным взглядом, Колбасов покачал головой. «Господа», — обратился он к нам совсем другим голосом, — «я прошу вас переодеться. Уж простите, но такие правила. На кухне всегда должно быть чисто». Я кивнул товарищам, указывая на шкаф с одеждой. Юля и Ванька облачились в одинаково белые кители. На Лию подходящего размера не нашлось, поэтому она наколдовала себе форму сама. В крохотной рубашечке фея смотрелась жутко умильно. «Витя», — обратился ко мне Колбасов, — «ну-ка подсоби». Мы налегли на крышку ящика. Та протестующе скрипнула, но поддалась, явив миру свое содержимое. «Ну и гадость», — прокомментировала Лия. «Согласна», — кивнула Юля. Внутри ящика лежал мертвый демон. Это был Вумба, жуткая тварь с круга чревоугодия. Демон, известный поистине невероятной прыгучестью. Выглядел он как помесь кабана, волка и ящерицы, покрытая непробиваемой чешуей. Уязвимым было только толстое пузо, как раз и занимавшее большую часть ящика. Да, в умении выбирать подарки барону не откажешь. Вон как у Колбасова глаза загорелись. Сразу видно стопроцентное попадание в цель. «Михаил Владимирович передает вам привет», — заметил я. «Горский, значит», — потер ладони великан. «Хорош твой барон. Думаю, мы с ним сработаемся». Оставив Вумбу лежать, он вернулся к супу, отхлебнул еще раз, остался доволен и выключил газ. «Не желаете продегустировать? За счет заведения». «Пожалуй, откажусь», — поморщилась Лия. «Нас и дома неплохо кормит». «А я попробую», — сорвался к кастрюле Ванька. «Давайте свою жижу». Колбасов щедро плеснул супа в тарелку и протянул ему. Оглянувшись на поджавшую нос фею, Ванька схватил ложку и аккуратно выловил самый большой кусок, затем подул и торопливо сунул в рот. Пожевал немного, подумал, и, наконец, проглотил. «Ну», — вцепилась в него Юля, — «как ощущения?» «Не знаю», — признался Ванька, — «горько очень, как будто взяли редьку, намазали хреном и сверху положили брокколи». «О!» — внезапно вытаращился он, схватившись за живот. «Ао, Виктор Сергеевич, кажется, оно меня ест». Я нырнул в астрал и быстро вгляделся в ауру парня. Внутри него действительно что-то было, но оно уже испарялось. Остатки темных эманаций быстро сливались с его природным эфиром. «Виталий Семенович», — позвал я, — «а вы мясо чем обрабатываете?» «Как чем?» — удивился повар. «Кипятком и святой магией, конечно. У меня тут и крест имеется, и все приспособления». Свободной рукой он показал на стену. То, что я сначала принял за аптечку, оказалось набором для молитв. В небольшом ящичке имелась икона, несколько крестиков и свечка. «И у вас, говорите, проблемы с клиентами?» — уточнил я. «Истинно так, Витя», — развел руками Колбасов. «Не понимают они высокой кухни. Из всех посетителей, дай бог, каждый 20-й остается. Остальных воротит почему-то. Вот, примерно, как друга твоего». Ванька изо всех сил старался сдержать рвоту. Заметив наши сочувствующие взгляды, махнул рукой, мол, все в порядке. Лия наблюдала за этим с выражением крайней неприязни. Ровно 3 секунды. Потом маска безразличия треснула, и она озабоченно предложила Ваньке надушенный платочек. Тот с благодарностью его принял и тут же приложил к носу. «А почему вы обычные блюда не готовите?» — поинтересовалась Юля. «На них ведь спрос выше. Я мог бы», — заколебался великан, — «но не хочу. Душа не лежит, понимаете? Всю стандартную кухню я уже изучил, можно сказать, вдоль и поперек. Чего в ней интересного? Готовь себе по бумажке и все. Ни тебе романтики, ни вдохновения». А тут он широким жестом обвел свои владения. «Свобода. Целое море новых рецептов, на которые все смотрят сквозь пальцы». Я согласно кивнул. В чем-то он был прав. Мне никогда бы не пришло в голову, что демонов можно употреблять в пищу. И это мне, архимагу-демонологу. А колбасов вот догадался, попробовал. И совершенно случайно нащупал новую, неизведанную грань кулинарии. Он наверняка ощущал себя первопроходцем в диких джунглях. «Клиентов у нас и правда немного, зато они преданные», — заметил он. «Но с поставками, конечно, беда. Своей гвардии у меня нет, так что приходится выкупать туши по завышенным ценам. У этих», — он скрипнул зубами, — «паршивых гадов». «На букву А?» — невинно поинтересовалась Юля. Вместо ответа Колбасов с силой сжал черпак, на пол упал кусок гнутого железа. Дальше можно и не спрашивать. Симптомы те же, что и у других пациентов. Ситуация складывалась действительно аховая. Азырьевы подмяли под себя большую часть местных бизнесменов, и как? За счет близости к разлому и подавления конкурентов. Если провести аналогию, рынок можно представить табуном диких лошадей, которые бегут туда, где есть еда. Терроризируя соседей по кордонным землям, азырьевы искусственно сокращают доступные коняшкам пастбища, вынуждают весь табун бежать в одном направлении, держа в руках поводья. Неудивительно, что им удается безнаказанно творить бесчинство. Стоит одному из местных дельцов поднять голову и возмутиться, как его тут же загрызут остальные. Отчасти, в угоду зажравшемуся монополисту. Устрани конкурента, и получишь скидку, все прозрачно и удобно. Почему бы не закупать демонов у Горского? Этому тоже имелось объяснение. Вышло бы еще дороже. Даже сделай барон огромную скидку, проблема бы не решилась, слишком велико расстояние. Более того, некоторых демонов нужно вести живьем. Мясо у них портится в разы быстрее, чем у остальных. Это я помню еще со времен своей учебы. Вот и приходится Колбасову самому возить еще живых тварей и вскрывать их наобум, почти вслепую. К тому же проблемы имелись и с самим продуктом. Готовка демонов отлично показала бы себя в Москве, где куча изнеженных и падких на извращение аристократов. Но не здесь. Захолустный кордонный город, пусть и весьма богатый, в упор не принимал нечто столь экстравагантное. Люди здесь жесткие и звезд с неба не хватают. Вот если б была от этих блюд какая-то польза, кто же спасет положение? Кто поможет оживить почти мертвый бизнес? Ну конечно же, это будет один сердобольный архимаг. К тому же, у этого архимага вдруг появилась любопытная мысль. Я улыбнулся и взял со стола чистый нож. «Позволите поучаствовать?» «Конечно», — обрадовался повар. «Почту за честь». Облизав губы, я подошел к туше демона. 2 метра в длину и почти 1 метр в ширину. Добрая тонна мяса и костей. Вумбы ужасно много весит, а все благодаря толстым жировым складкам. Этот конкретный оказался особенно упитанным. При большом желании из него можно настрогать отменного сала. Одного ножичка на такое чудище будет маловато, нужен инструмент побольше. Попросив Ваньку придержать тварь за ногу, я снял с пояса серп. Примерившись, сделал небольшой надрез возле таза, вместе сочленения костей. Колбасов внимательно следил за моими приготовлениями. Я прямо видел, как он хочет оттолкнуть меня в сторону и показать, как надо. Но гигант держался и не лез. Еще один плюсик в его копилку. Примерившись, я рубанул тварь по ноге. Из раны неохотно потекла густая черная кровь. Ванька в обнимку с отрезанной ногой повалился на пол, прямо под ноги обалдевшей Юле. Одним ударом поджал губы Колбасов. «Недурно, Витя, совсем недурно». Он подошел к Ваньке и силой отобрал у него отрезанную конечность. Побледневший богатырь вцепился в нее, как голодная белка в орех, и упорно не желал отпускать. И срез ровный, почесал подбородок повар, оглядывая конечность. «Неужто на скотобой не работал? Скажем так, у меня уже есть опыт общения с демонами», — улыбнулся я. Под присмотром Колбасова я подошел к ноге и принялся счищать с нее чешую. Вонзить лезвие, провернуть, поддеть и отшвырнуть прочь. Монотонная работа, но расслабляющая. Я орудовал серпом на автомате, благодаря мышечной памяти. Сколько таких я вскрыл? 100? 1000. В пылу работы даже не заметил, как ко мне присоединился повар. Просто в один момент справа замаячил гигантский белый силуэт с тесаком, и дело пошло быстрее. Спустя 10 минут все было кончено, и я смахнул со лба кислый пот. Передо мной лежала отличная заготовка, такой хватило бы накормить с десяток человек. Осталось провести пару манипуляций, и можно начинать химичить. Бросив взгляд на деревянный ящичек с благовониями, я ухмыльнулся. «Нет уж, дудки, справимся своими силами. Знаете, — проговорил я, поигрывая серпом, — мой старый учитель говорил, «Богу молись, а к берегу гребись». Он вообще был маразматик и нес много чепухи, но одно я усвоил крепко. «Хочешь, чтоб было хорошо, сделай сам». Хрустнув пальцами, я извлек из кармана виноградину, она немного пожухла и выглядела совсем не так аппетитно, как раньше. «Нет, это не то». Порывшись в отделениях пальто, я вполголоса выругался. «Лия, у тебя есть мел, порисовать захотелось?» Вскинула бровки она. «Повезло тебе, что я запасливая. На, держи». В мою ладонь перекочевал маленький мелок. Окунувшись вглубь дара, воззвал к тьме, и тут же почувствовал, как она забурлила внутри. Сосредоточившись на белом комочке, представил все самое омерзительное, что обитает на задворках нашего мира. Тьма внутри взорвалась восторгом. Привычно голодная энергия хлынула по венам, концентрируясь на кончиках пальцев. Я прошептал слово «ключ» и немного приоткрыл заслонку, маскирующую дар архимага. Мелок начал стремительно темнеть. Не прошло и минуты, как он стал похож на кусочек угля. Я подбросил его в руке и усмехнулся. Есть куда более эффективный способ обработать мясо демона. Способ, известный любому демонологу, но доступный лишь единицам. Формула «бархат», благоговейно прошептал я, сжимая мелок. «Да помогут нам высшие силы». Глава 21. «Бархат», фыркнула Лия. «И в чем же смысл этой формулы?» «Это древняя методика», поднял палец я. «Ее придумали почти 2000 лет назад, когда в мире царил ужасный голод. На Европу опустилась зима, беспощадно уничтожившая все посевы. Мороз был столь кошмарен, что люди замерзали насмерть даже летом. Тогда архимаг Виллиан придумал способ спасти страдающих от холода людей. Будучи демонологом, он призывал тварей из инферно, чтобы из их шкур создавать одежду. Демоническая кровь горяча, она бурлит от первозданного пламени Люцифера, а Виллиан нашел способ применить этот жар во благо. Благодаря его стараниям, агонизирующая Римская империя смогла прожить на несколько лет дольше. Но, что но, не понял я. В каждой истории должно быть какое-нибудь но, пожала плечами фея. Например, потом эти шкуры сожрали своих обладателей, или заставили их мутировать, превращая в чудовищ. Виллиан был великим магом. В этой истории нет никаких но. Почему тогда именно бархат? Заинтересовалась Юля. Одежда получалась мягкой и обволакивающей, потому что она была такая же красная, предположил Ванька. Благодаря усилиям феи парень уже очухался и вовсю дегустировал заготовки блюд. Ну как дегустировал? Просто воровал сухарики из салатов. Дурак, влюбленно вздохнул Илье, гладя его по щеке. Красный бархат, это пирожное. Нет, нет и еще раз нет, покачал головой я. Бархат, это аббревиатура. Она символизирует 6 граней демонологии. Призыв, усмирение, подчинение, уничтожение, ослабление, контроль. 6 вершин в гексаграмме Давида, 6 дней творения мира. Здесь сокрыт глубокий философский смысл. Да-да, замахала ручками фея. Крутой маг просто обязан быть занудой, показывая уже свои грани. Я щелкнул ее крохотной молнией. Фею тряхнуло, волосы на маленькой головке встали дыбом, вызвав у Ваньки приступ смеха. Тьма внутри удовлетворенно заурчала, ей понравилось, как я устранил источник раздражения. Бархат – это указание Виллиана о 6 ступенях первичной обработки демонической плоти. Сначала – бланшируй. Колбасов кивнула и извлек из шкафчика гигантскую кастрюлю. Пара коротких движений, и в ней уже греется вода. Я поудобнее перехватил мелок. Предстояло как следует подготовить оборудование к готовке. Дело в том, что демоническое мясо требует особого подхода. Примитивной варкой его не возьмешь, внутри нет-нет, да и останется след из скверны. Инфернальных паразитов тоже никто не отменял. Именно поэтому для бланшировки нужно специальное пламя аметистовое. Его в свое время изобрели кудесники Персии, чтобы сражаться с демонами Шидим. Для призыва пламени нужно постоянное сосредоточение тьмы умелым магом. Поскольку я не смогу все время присутствовать при готовке, Колбасову понадобится автоматизированный источник волшебного огня, и кухонная плита для этого пойдет как нельзя кстати. Черный мел забегал по гладкой поверхности, создавая сложные узоры. В центре круга расположилась гексаграмма с символом Т по центру. По внешней границе пролегли магические письмена на иврите. Для призыва не просто так использовался этот древний язык. Самую первую гексаграмму придумал царь Давид, дабы усмирить демона Бакхи, владыку песчаных пожирателей ночи. Он заставил чудовище явиться пред собой и запер его в кругу, а затем поджег. Демон горел заживо 2 дня и 2 ночи, прежде чем сдался на милость великого царя. Завершив рисунок, спрятал кусочек мела в карман. Он еще пригодится мне для других ритуалов. Колбасов тем временем убавил газ, вода уже вовсю кипела. Оглядев мое творчество, он недоуменно нахмурился, но я примирительно поднял руки. «Не бойтесь, ваша плита в полном порядке. Просто теперь она сможет выдавать пламя нужной нам температуры». «Это какой же?» — приподнял бровь Колбасов. «Мне вполне хватает 1000 градусов. Больше не надо. Если хотите и дальше готовить демонов, понадобится», — улыбнулся я. «Аметистовое пламя горит при температуре в 5000 градусов». Великан поперхнулся. «У меня тут что, будет как в жерле вулкана?» — ошарашенно спросил он. «Чугун плавится при 1500, а ты хочешь 5. Подобный жар сохранится только в пределах круга», — успокоил я. «За кастрюлю тоже переживать не стоит. Пламя горит в астрале, и на нейтральную материю влиять не может. А как же тогда разогреть воду?» — нахмурился повар. Я вздохнул. «Вот и что ему сказать, начнешь объяснять, как работают астральные тела, не поймет. Короче, пламя нужно не для подогрева, в итоге разродился я, а для того, чтобы убить спрятавшуюся в мясе живность. Смотрите, чтобы зажечь пламя, вы должны произнести слово «ключ». Повторяйте за мной. Суратарамарадар. Я не смогу», — откашлялся великан. «У меня на трезвую такое не получается. А вы попробуйте. Может, заодно научитесь произносить скороговорки. ГРМ. Сура-э-э. Тарамарадар». Гексаграмма засияла потусторонним светом. Черные линии приобрели зловещий фиолетовый оттенок. «Ша-ша-ша», — зашипел рисунок, отплевываясь огненными каплями. Фиолетовое пламя скромненько задрожало над поверхностью плиты. «Вы можете регулировать его громкостью своего голоса», — подсказал я. «Чем громче заклинание, тем сильнее огонь». «Суратарамарадар», — уже решительнее громыхнул Колбасов, и пламя взметнулось к потолку. «Ух ты! Ну, Витька удружил». Он поскреб в затылке и взялся за кастрюлю. «Бланшируем?» «Именно», — кивнул я. «Ставьте кастрюлю прямо в огонь, не бойтесь». Окончательно осмелев, Колбасов спокойно водрузил кастрюлю в центр рисунка, без перчаток или защиты, голыми руками. Затем схватил отрезанную ногу и аккуратно опустил в воду. Послышался тоненький визг, на самой границе слуха. «Что это?» — дернул ухом великан. «Твой огонь свистит?» «Нет», — ухмыльнулся я. «Это кое-что другое». Нога в кастрюле резко задрожала. Сразу в десятки мест мясо вздулось и лопнуло, выпустив наружу небольших червей. Всего нескольких сантиметров в длину, они выглядели удивительно мерзко. Клювообразная пасть с зубами-иглами, костяные шипы, обрамляющие голову. Они дико визжали, вываливаясь из отверстий в мясе, лишь для того, чтобы тут же сгореть в очистительном пламени. «Шерхе», — брезгливо дернулся я. «Демоны-паразиты, мерзкие создания, от которых страдают все жители Инферно. Я их раньше не видел», — удивился Колбасов. «При варке ничего такого не вылезало. Это что получается?» — побледнел Ванька. «Они сейчас во мне». «Нет», — спокойно ответил я. «Шерхи жрут только себе подобных, вытягивая из них силы и скверну. Для людей они не опасны. Считай, что ты съел концентрат из белка и микроэлементов». Ванька опять склонился над ведром. «Ну что ты?» — ободрила его Лия, похлопав по спине. «Со здоровым питанием всегда так, привыкай». Через пару минут из ноги вылезла последняя, самая упорная личинка. Кивнув Колбасову, я дал знак снимать кастрюлю с огня. «С первым этапом покончено. Что дальше?» — пробасил гигант. «Ароматизируй», — процитировал я. «Чтобы изгнать скверну, используй соль, золу и ладан. Так ты отпугнешь силы зла и освободишь пристанище духа от нечистот. У вас есть что-нибудь из этого?» «Найдется», — оскалился повар. Порывшись в закромах, он извлек наружу все означенные ингредиенты и уставился на меня. «Думаю, тут вы лучше знаете, что делать», — хмыкнул я. «В придании мясу тонких ароматов я совсем не спец». Колбасов азартно сверкнул глазами и схватился за ногу. Выудив ее из кипятка, шваркнул на широкую доску и принялся за дело, опустив руки в золу, похлопал, вызывая небольшое облако и начал катать ногу туда-сюда. Когда мясо покрылось ровным слоем серо-черной пыли, он принялся шлепать по нему ладонями, вбивая золу поглубже. Затем в ход пошла соль. Колбасов зачерпнул из солонки целую пригоршню и посыпал ей мясо. Повторив цикл катания и шлепания, открыл дверцу печки и щелчком отправил внутрь ладан. Вонь, исходившая от ноги, сразу же пошла на спад, сменившись приятным ароматом. «Теперь третий этап. Рафинируй». «А это как?» – удивился великан. «Я понимаю, вы, волшебники, многое можете, но...» «Рафинировать мясо?» – именно улыбнулся я. «Нам надо очистить его примеси и лишних деталей. Но почему не сделать этого сразу? Мясо ведь надо сначала разделать, а уже потом готовить. Это известно даже самому паршивому кулинару.